Часть третья. Уничтожение. Первое. Взвод, смирно. Равнение на середину. Вольно. Убеленный сединами сержант Давыдов придирчиво осмотрел взвод и тяжело вздохнул про себя, скосив глаза на небольшой парапет, возвышавшийся в нескольких метрах у него над головой. Он знал, что сейчас она наблюдает и не потерпит ни одного недочета. Перед ним стояли совсем юнцы, даже можно было сказать дети. Первый боевой полет в рамках обучения в Академии. Никто из них даже не представлял, что, скорее всего, их ждет. Даже сам сержант не догадывался, что встретит их на этот раз. Но в отличие от этих неоперившихся юнцов, у которых не было даже ни одного шрама, у него их хватало с избытком. Впрочем, как и у трех других инструкторов, которые были представлены к этому взводу. Но что бы ни ждало их впереди, сержант был уверен, что сделает из этих молокососов, которые только что оторвали от мамкиной титьки, настоящих обученных профессионалов. Ему хватило одного мимолетного взгляда, чтобы понять, кто сегодня накосячил, и он, сколько мог, тянул с этим, но ждать больше было нельзя. Еще раз тяжело вздохнув и зная, что сейчас будет, на этот раз заметно для всех, он глухо проговорил: «Курсанты Парис и Корнер, выйти из строя!» Молодые люди вышли по всем правилам, чеканя шаг, и замерли по стойке смирно перед остальными. Сержант мысленно одобрил их движение, но только вот это никак не прощало им то, что они сделали. Парис забыл подключить кислородный шланг, и он топорщился у него за спиной, а Корнер пришел без своего десантного нано-кинжала. Будь это не застегнутые застежки или нечищенная обувь, может быть, и пронесло бы, но не с такими серьезными нарушениями, как сегодня. Тень на балконе шевельнулась и снова затихла, но сержант уже видел, как загораются ее глаза, как вечная изломанная бровь ползет еще выше, и как на ее лице появляется злорадная улыбка. Она любила осаживать всех, не только молодых и неопытных, но ее уроки запоминались на всю жизнь. Наверное, сегодня эти двое получат свои первые шрамы. Давыдов временами клял себя, на чем свет стоит, моля про себя всех богов вместе взятых, чтобы ее вечный ПМС сегодня прекратился, и она смилостивилась. Но каждый раз его ждало очередное горькое разочарование. Сержант знал эту женщину с младших курсов в академии. Тогда он был еще инструктором. Но годы шли, а он оставался всего лишь сержантом учебных взводов, так как она в свои 34 уже была полковником с безупречным послужным списком и командовала третьим кораблем тактической разведки Земли. Это был третий корабль, на котором стояли новые двигатели, позволяющие перемещаться в гиперпространстве. 6 лет назад земляне создали первый прототип. Сейчас флот Земли составлял уже порядка 20 подобных кораблей, естественно, улучшенных. «Товарищ сержант», — голос командира взвода Глеба Бровки вырвал Давыдова из раздумий. Парню было всего 16, но по досье, лежавшему в кабинете сержанта, он знал, что он подает надежды и метит чуть ли не в верховное командование флота. «Посмотрите внимательно на ваших товарищей», — произнес Давыдов. «Как вы думаете, долго они проживут в бою, если он начнется прямо сейчас?» Оба вызванных человека напряглись и чуть заметно побледнели. Конечно, каждый, кто был назначен на этот корабль, слышал много страшных историй о его командире. Но пока что это были именно сказки, не имеющие ничего общего с реальностью, по крайней мере, так им казалось. Но сержант, в отличие от юнцов, прекрасно знал, что, по крайней мере, половина всех историй, рассказанных о командире во время отдыха, была еще жестче, чем в действительности, а вторая половина вполне соответствовала рассказам. «Товарищ сержант, разрешите обратиться?» — подал голос Корнер. «Разрешаю». Давыдов повернулся к нему в полоборота и мрачно на него посмотрел. «Как этот никчемный нож может помочь, если идет сражение в космосе с помощью корабельных торпед?» Сержант про себя выругался. Теперь он не мог спасти молодого человека, даже если бы хотел. Тень, стоящая на парапете, молнией скользнула вниз. Давыдов даже не удивился, что полковник была одета в боевую броню. Он знал, что она прыгает и успел крикнуть «Смирно!». Только это, наверное, спасло курсанта от немедленной расправы или удара кулаком. Боевой экзоскелет мог выдерживать давление до 1000 атмосфер и 26 тонн на разрыв. Удар кулаком, даже в 1/10 силы, полностью крошил грудную клетку человека. Полина Комарова, а это была именно она, слишком трепетно относилась к военным традициям, чтобы оставлять без внимания такие вещи. Она медленно повернулась к курсантам, успев взглянуть на сержанта и послать ему взгляд полный ненависти, и произнесла «Вольно». Потом Полина повернулась к Корнеру и сказала «Курсант Корнер, вы только что подвергли сомнению всю военную историю нашего флота. И я сейчас кое-что вам покажу. Надевайте свой костюм. Курсант Парис тоже». Сама Полина высвободилась от брони и встала по центру площадки, на которой они сейчас находились. Курсанты, стоящие в строю, начали улыбаться и переглядываться, ведь еще не прошло и 3 часов, как они ступили на борт, а уже началось интересное зрелище. Давыдов многозначительно посмотрел на них и демонстративно провел большим пальцем по шее. Взгляды и смешки мгновенно прекратились. Корнер нервно облизнул губы и побежал в сторону шкафов с броней. Чуть помедлив, за ним бросился и Парис. Еще несколько минут прошло, пока курсанты сопили у шкафчиков и пытались справиться с многочисленными зажимами, чем вызвали в свой адрес еще несколько смешков. Но вот они наконец-то оделись и вышли к Полине, встав точно напротив нее. «Нападайте. Сейчас я вам покажу, для чего нужен десантный нож. Полный контакт», — флегматично произнесла девушка. Курсанты не поверили своим ушам, переглянулись между собой и недоверчиво взглянули на сержанта. Тот лишь утвердительно кивнул им в ответ. Корнер повел плечами своего нового скелета, в который он только что врос, и вдруг прыгнул в сторону Полины. Его фирменные финты, которые никому никогда не удавалось блокировать на тренировках, ушли в пустоту. Девушки там уже не было. Зато, подкатившись под его ногами, она оказалась сзади, неторопливо доставая нож. «Ах ты!» Корнер с удивлением снова повернулся к ней лицом и повторил свою попытку. На этот раз к нему присоединился и Парис, прикрывая своего друга, но Корнер успел заметить, что движения друга какие-то замедленные, а сам он тяжело дышит. Девушке снова не оказалось в том месте, куда бил Корнер. Зато левая рука экзоскелета вдруг отказала, сообщив об ошибке. Корнер недоуменно уставился на экран управления броней. Тут же почти одновременно отказали обе ноги и система жизнеобеспечения. Он слишком поздно понял, что происходит, заметив краем глаза, что броня Париса оседает на пол. Он попытался крутануть туловище и зацепить противника второй рукой, но не успел даже поднять руку, как отказала и она. Датчики замигали красным светом, предупреждая об опасности. Быстро проверив показатели, Корнер понял, что он все это время дышал углекислым газом. Из последних сил он ударил по кнопкам экстренного освобождения и упал из брони прямо на пол, на колени, тяжело дыша. Броня Париса оставалась неподвижной. Пока он пытался выбраться, все это время Полина смотрела на него, склонив голову на плечо. Но когда он оказался вне брони, не спеша подошла и вонзила нож ему в брюшную полость. От этого никчемного оружия, как ты только что выразился, курсант Корнер, зависит твоя жизнь, так же, как и от кислородного шланга, который курсант Парис не удосужился проверить. Тихо, но так, чтобы ее все слышали, произнесла Полина. Даже малейшая ошибка на корабле, в среде, которую, как вы считаете, вы контролируете, не говоря уже про космос, может убить вас. Полина повернула и слегка надавила на нож. Корнер закричал, а его глаза наполнились ужасом. Потом она повернулась к притихшему взводу и обвела всех взглядом. «Еще у кого-нибудь вопросы есть?» «Нет?» «Отлично. Сержант Давыдов, продолжайте. Как только закончите, зайдите в мой отсек». «Есть». «Вольно, разойдись». «Медик, ко мне!» — крикнул сержант. «Курсанты Арнольдс и Гилберт, живо вытащите курсанта Париса из брони». Снова как ей не надоедает, — усмехнулся Сабан Унгольд, медик по званию капитан, подходя и смотря сверху вниз на лежащего у его ног в крови Курнера, который стонал и пытался зажать рану руками. — Он умрет, доктор? Сабана обступили несколько курсантов, остальные бросились помогать товарищам освобождать Париса. Сабан предпочитал носить белый халат без каких-либо опознавательных знаков, и поэтому именно молодые и неопытные курсанты иногда попадали в нелепые ситуации. Но Сабана это только веселило. «Если поможете его сейчас дотащить до лазарета, то нет». Сабан хитро подмигнул сержанту. «Как и он, Сабан прекрасно знал, что Полина никогда и никого не убивала из своей команды за такие оплошности». Он был абсолютно уверен, что она даже не повредила ни один жизненно важный орган, и уже через пару дней этот курсант будет бегать и тягать штанги наравне со всеми. Курсанты, наконец, с грохотом отодрали лицевую пластину брони и вытащили Париса, который был без сознания. Сабан уверенным движением проверил его пульс, достал переносной кислородный баллон и приказал не отнимать его от лица курсанта. «Справишься дальше?» — спросил Давыдов, когда курсанты положили Корнера и Париса на носилки и утащили их. «Ты меня совсем за зеленого духа держишь? Это тебе сейчас предстоит весьма интересный разговор с косой. Черт бы побрал этого выскочку! Вот чего он язык за зубами не держал?» «А ты?» — вопросом на вопрос ответил Сабан. «Ну, переломала бы она ему несколько ребер. Я бы точно... Так же этого паренька вам через пару дней вернул бы. Сам знаешь, медицина за последние годы неплохо так скакнула, хотя представление сейчас было что надо. Да, только я уверен, что теперь один скелет надо чуть ли не полностью техникам перебирать после того, как коса там поработала. Ладно, пойду я. Может, и не скажет ничего, — насупившись, произнес Давыдов. Ага, только я бы на твоем месте на это особо не надеялся. В любом случае, сломает тебе что-нибудь. Ты знаешь, где меня можно найти?» Сабан весело рассмеялся и, повернувшись, удалился вслед за курсантами. Второе. «Разрешите войти?» Давыдов постучался и встал по стойке смирно на пороге рабочего отсека Полины. Она молча кивнула ему сначала на дверь, потом на кресло, стоящее перед ее столом. Сержант закрыл дверь и уселся в кресло. Прошло несколько минут, прежде чем Полина нарушила молчание, что-то просматривая на своем компьютере. «Так», — наконец произнесла она, — «через полчаса собрание всех офицеров корабля здесь. Я хочу, чтобы ты тоже присутствовал. Передашь остальным». «Что-то важное пришло от Верховного командования. Через 10 минут мне пришлют полный отчет. Но это потом. Сейчас я хочу поговорить о том, что произошло на нижней палубе». «Зачем ты вмешался, раз? И почему ты так медлил перед тем, как вызвал этих курсантов? Я знаю, что ты все понял еще тогда, когда они строились. В чем дело, Дмитрий? Ты же знаешь, дисциплина прежде всего». «Не знаю, Полин, но пойми, ты совершенно перестала думать о людях. А ведь они люди. Ведь не обязательно было калечить того парня и вырубать второго так, что он чуть не задохнулся». «Они будут на ногах уже завтра», — презрительно фыркнула Полина. «Чем раньше они поймут, что их жизни зависят только от них самих, тем меньше вероятность, что подведут в критический момент». «Вот именно. Ты мыслишь как машина. Для тебя намного важнее выполнить цель любой ценой, а это неправильно. Это и есть работа командира — принимать сложные и тяжелые решения. Так что в следующий раз, если такое повторится, отправлю тебя на гауптвахту. Понятно?» «Да». Давыдов отвел глаза в сторону и, подумав, произнес. «Знаешь, я знал тебя еще девочкой. В первый раз, когда ты переступила порог Академии, я сам был зеленым юнцом и только начинал свою инструкторскую карьеру. Ты была совершенно другой. А еще тот парень, не помню, как его звали, то ли Джон, то ли Джим, вроде Джим, вы были идеальной парой. Я помню, какой ты была счастливой рядом с ним. Но потом что-то случилось. Ты как будто стала бежать от чего-то, каждый день доводя себя до изнеможения, пытаясь чего-то добиться. Прошло почти 20 лет, ты давно стала лучшей, а тебе давно рассказывают сотни небылиц. Многие новички тебя чуть ли не боготворят. а ты все равно продолжаешь бежать. Может быть, стоит остановиться?» «Хватит», — Полина резко прервала его, подняв руку. «Если это все, что вы хотели сказать мне, товарищ сержант, вы свободны. Через полчаса жду всех офицеров здесь». Давыдов помедлил, потом поднялся и произнес: «Мы слишком долго друг друга знаем, Полина. Я слышу, как перешептываются люди у тебя за спиной, как они показывают на тебя пальцем и говорят: «Коса — убийца». Но когда-то я видел, что ты была другой. Хватит бежать от себя, и не надо быть такой циничной стервой с этими молодыми парнями. Они этого не заслужили». «Вы свободны, сержант», — тихо прошипела Полина. «Разрешите вас покинуть, товарищ полковник?» Сержант вытянулся по струнке, сделав особенный акцент на последние слова. Полина кивнула, и сержант вышел, не выдержав. Он слегка стукнул при выходе кулаком в стену. Девушка сидела несколько минут, закрыв ладонями глаза и уперев руки в стол. Потом резко поднялась и скинула вниз все, что попалось под руку. Слезинка скатилась по ее щеке и остановилась на большом рубце, тянувшемся от середины подбородка через обе губы до левой скулы, не доходя до глаза всего сантиметр. Этот шрам она получила на спутниках Юпитера, когда возглавляла наземную операцию по уничтожению террористов, которые планировали взорвать титанодобывающие шахты с помощью термоядерных зарядов. Учитывая новые возможности косметической хирургии, от этого шрама можно было избавиться за пару часов, но Полина почему-то не хотела этого делать. Она немного постояла, приводя дыхание в порядок, большим пальцем смахнула слезинку и открыла самый нижний ящик стола, откуда из-под горы бумаг вытащила небольшую фотографию в серебристой рамке. На фотографии были запечатлены Джим Харт в белом халате и она в черно-красном парадном шелковом кимоно с повязанным поверх чемпионским поясом, который она получила в тот день. Они были молоды, они обнимали друг друга, и самое главное, они были безумно счастливы. Третье. Когда к Полине в дверь в очередной раз постучались, от устроенного беспорядка в комнате не осталось и следа. Все было расставлено по местам, и не было ни одного намека на какой-либо беспорядок. Только фотография осталась стоять на столе, а не была спрятана обратно в ящик. «Товарищ полковник, весь офицерский состав, за исключением тех, кто находится на дежурстве, прибыл. Разрешите войти?» На пороге показался заместитель Полины, майор Ичиро Сузуки. Полина махнула ему рукой, приглашая всех войти и усаживаться. В комнату вслед за майором вошли капитаны Ли Пен Хонг, Сабан Унгольд, лейтенанты Филипп Дюпон, Василий Орлов, Джонс О'Брайен и замыкал всех насупившийся сержант Давыдов. Еще один капитан и три лейтенанта сейчас находились на дежурстве на капитанском мостике, подготавливая корабль к отлету. «Итак», — когда все уселись, — начала Полина. «Буквально несколько минут назад мне пришло срочное сообщение от Верховного командования. Они получили сигнал СОС на аварийной частоте от одного из гражданских кораблей. Нас посылают туда все проверить и провести спасательную экспедицию, если это будет необходимо. Корабль бесцельно дрейфует вот здесь». Полина сделала движение рукой. Звездная карта переместилась с ее компьютера и спроецировалась над столом. Как только все сориентировались, Полина несколькими движениями увеличила изображение до пары звездных систем. «Почему военный корабль разведки, а не спасательное судно?» — мгновенно насторожился майор Сузуки. «Мы пока что единственный корабль на орбите Плутона, готовый немедленно отправиться на задание. Любой другой сможет освободиться только в лучшем случае через 2 недели. Командованию не понравились некоторые полученные факты, но они считают, что риск все же минимален, и туда можно отправить курсантов, но об этом далее». «Что за корабль и каков характер бедствия?» — поинтересовался капитан Хонг. «Корабль «Троян», тип двигателей XD-4, направлялся к Махивару». «Ого!» — присвистнул Сабан. «Такие двигатели же не делают уже лет 7». «Все верно. Это был последний отправленный в космос корабль, оснащенный этим типом двигателей. Их скорость около 8,9 световой, и они не могут перемещаться в гиперпространстве. Корабль покинул пределы Солнечной системы 7,5 лет назад и на сегодняшний день преодолел уже больше половины своего пути. 13 лет в космосе в жестяной банке, и мы скоро сами встретимся с этими первопроходцами космоса, — благоговейно пробормотал Филипп. — Умерьте свой пыл, лейтенант Дюпон, — тут же отозвался капитан Хонг. — Так точно, товарищ капитан. Полина посмотрела на них и продолжила. — С нашими двигателями мы сможем добраться до него через месяц. Если понадобится эвакуация, и мы не сможем починить двигатели, мы эвакуируем часть людей, а за остальными отправятся спасатели. Но командование прекрасно дало мне понять, что решение этой проблемы таким способом крайне не приветствуется, и корабль должен добраться до Макивара своим ходом, так как на нем содержится весьма ценное оборудование. «Но разве на Макивар больше не посылались корабли?» — спросил лейтенант О'Брайен. «Да, но все равно каждый такой полет обходится Земле в несколько миллиардов кредитов. И если есть такая возможность не потерять эти деньги, то надо этой возможностью воспользоваться. Корабль продолжает двигаться со своей прежней скоростью. Это как раз отличает двигатели старого образца, но он не может корректировать свой курс, и командование считает, что этой части информации о том, что двигатели вышли из строя, можно верить. Для перехвата подойдет одна из отмеченных точек. Полина провела рукой, и на карте возникла россыпь пульсирующих красных точек. «Так что там все-таки случилось?» — спросил лейтенант Орлов. «Неизвестно», — Полина покачала головой. «На связь вышел начальник службы безопасности Кольберн Ларсон. Он сказал, что у них небольшие проблемы с двигателем». «Почему не капитан корабля?» — тут же спросил Хонг. «Именно это и удивило командование», — произнесла Полина. «Поэтому они решили послать туда разведывательный корабль, а не обычных спасателей». Командование даже напрямую спросило Троян, что произошло с капитаном Хэдзиме Накамурой и почему он сам не вышел на связь, но так и не дождались ответа. «Черт!» — воскликнул Ичиро. «Я лично знал старика. Он мне приходится троюродным дедом, и это на него совсем не похоже. Возможно, у них был бунт», — предположил молчавший до этого Давыдов. Все головы моментально повернулись в его сторону. Это одна из предложенных версий, хотя командование считает, что она маловероятна, — помолчав, произнесла Полина. «Эта версия пока что не основная, и хорошо, что вы ее высказали, сержант. Пока мы будем лететь, мы проработаем ее. Сержант Давыдов, теперь вы понимаете, что за неполный месяц вам надо натаскать курсантов до уровня профессиональных бойцов?» Сержант похолодел. Если его предположение было верно, получалось, что командование безжалостно бросало в самую мясорубку 16-летних парней. «Все, все свободны», — Полина поднялась и оперлась руками на стол. «Все данные я вам сейчас перешлю. Надеюсь, нет необходимости напоминать, что это совершенно секретно. Чтобы не разводить панику, все разговоры о Трояне только у меня в кабинете. Никто из технического персонала, ни тем более курсантов, пока что не должен знать о нашей цели. Мы еще не раз соберемся с вами по этому поводу в ближайшие дни. Майор Сузуки, я хочу, чтобы мы вылетели максимум через час. Проследите за всей процедурой. Давыдов и Унгольд, останьтесь». «Есть». Майор, остальные поднялись и вышли из комнаты. «Сержант», — Полина повернулась к седовласому Давыдову, когда все уже почти вышли. «Да, товарищ полковник». Давыдов нехотя посмотрел на нее. «Дмитрий, извини меня за сегодняшнее поведение, я признаю, что была не права, но теперь от того, как курсанты будут готовы, зависит их жизни, если на том корабле действительно что-то произошло. Я сама хотела бы, чтобы в данной ситуации со мной был взвод крепких космодесантников, но выбора у нас нет. Вам надо подготовить этих парней к любой совершенно безумной или идиотской ситуации. Я надеюсь, что ты это понимаешь». Давыдов был шокирован, но постарался не подать вида. Еще ни разу он не слышал, чтобы полковник извинялась. «Я сделаю все, что смогу», — наконец оторопело кивнул он. Полина улыбнулась уголками губ и посмотрела на Сабана. «Да, Сабан тоже был немного удивлен, но эмоции ему удавалось скрывать куда лучше, чем сержанту. «Сабан, подготовьте косметическое оборудование. Мне нужна ваша помощь, я скоро спущусь к вам». «Вы свободны», — Полина провела пальцами по своему безобразному шраму, взглянула на фотографию на столе и весело рассмеялась так, как не смеялась уже многие годы. Она прекрасно знала, что Джим сейчас на том корабле. «Никогда ее такой не видел», — пробормотал Сабан, когда они с сержантом отошли от ее отсека. «А я видел. Только это было 20 лет назад, в последний раз, и рядом с ней был кое-кто, и этот кое-кто сейчас на том корабле». Давыдов внезапно улыбнулся и хлопнул Сабана по плечу. Она решила больше не бежать от своей судьбы. «Ладно, капитан, бывай. Пойду гонять молодняк. Им надо еще многому научиться за этот месяц». Сабан лишь недоуменно пожал плечами и направился в лабораторию готовить оборудование. 4. Прошло 3 недели. Давыдов и еще 3 наставников-сержантов каждый день сгоняли с юнцов по 7 потов, заставляя их юношеские тела привыкать к тяжелым нагрузкам. После каждого дня взвод приходил и просто падал в койке от усталости. Дела шли заметно лучше, чем в самом начале. Курсанты, если теперь выключался свет, не палили беспорядочно во все стороны, подстреливая своих союзников. Грамотно передвигались по корабельным палубам даже без приборов ночного видения и учились спасать возможных заложников. Офицеры и сержанты тренировались вместе с курсантами почти с такой же одержимостью, рассказывая и делясь с молодыми людьми всевозможными хитростями и тонкостями. Учили их, куда надо смотреть и где и когда ждать засаду, или самим тихо и незаметно подкрадываться к противнику. К концу 3-й недели курсанты полностью втянулись в жесткий график и даже начали получать удовольствие от тренировок. Впрочем, удовольствие в равной степени получали офицеры, передавая свой опыт молодому поколению. Давыдов смотрел на Полину и не мог нарадоваться. Полковник за это время изменилась до неузнаваемости. Хотя и требовала она ото всех так же все строго, но, по крайней мере, на ее лице теперь часто можно было заметить легкую улыбку, и она больше не калечила курсантов за небольшие оплошности. 2 дня назад, посовещавшись, офицеры решили раскрыть немного информации, и все на корабле теперь знали, что у них официальная спасательная операция, что опять же настраивало курсантов на боевой лад. Молодые люди спали и видели, как они врываются на корабль и спасают молоденьких девушек, а те, в свою очередь, награждают их жаркими поцелуями или даже чем-то большим. Инструкторы усмехались про себя, но ничего не говорили, что реальность может оказаться куда несправедливей, чем думали их подопечные. И, например, что на корабле нет ни одной молоденькой девушки их возраста. Молоденькие девушки на корабле были, но этим девушкам исполнилось максимум по 7 лет. А взрослых вряд ли бы заинтересовали молодые прыщавые подростки. Полина вышла из душа, растирая волосы. Только что она пробежала на тренажере 15 километров в полной боевой экипировке, и тело приятно покалывало. Холодный душ взбодрил ее и настроил на рабочий лад. На ладонник завибрировал. Полина пробежалась по кнопкам, и на небольшом экране появилось лицо майора Сузуки. «Докладывайте, майор». «По гиперсвязи пришло срочное сообщение от командования. Необходимо, чтобы вы взглянули». «Хорошо, сейчас буду». Полина быстро оделась и отправилась на капитанский мостик, застегивая по дороге молнии. Когда она появилась на мостике, только мокрые волосы говорили о том, что сообщение майора застало ее не вовремя. Один из лейтенантов хотел было вскочить и поприветствовать ее, но она жестом усадила его обратно. «Что у вас?» Майор включил ей запись. Полина быстро ввела свой подтверждающий регистрационный код, и на экране возник образ контр-адмирала Зубова. «Полковник Комарова. Перейду сразу к сути. Троян не выходил с нами на связь уже 2 недели. учитывая все факты, которыми мы располагаем, командование флота сошлось во мнении, что на корабле произошла не просто поломка двигателей и связи, а что-то более серьезное. Также учитывая, что в вашем распоряжении находится всего 10 офицеров и один взвод курсантов, мы высылаем к вам еще один корабль, на борту которого будет космодесантная рота. По нашим расчетам, вы выйдете из гиперпространства через 4 дня. Задача следующая — провести внешний осмотр корабля и попытаться связаться с кораблем на радиочастотах. Если положение окажется критическим, действуйте по обстоятельствам. В противном случае рекомендуем дождаться второго корабля. В списке людей, которые подлежат эвакуации в первую очередь, вы найдете в приложении к этому сообщению. Удачи вам. Конец связи. «Но что за люди?» — воскликнула Полина и ударила кулаком по столу. «Они раньше не могли пораскинуть своими мозгами там, в штабе. Кто высылает на боевое задание взвод курсантов?» «Изначально они думали, что это просто спасательная операция, и солдаты будут не нужны», — пожал плечами майор. «Так всегда обычно и бывает. Думали одно, а на деле получили совершенно другое. Тем более они честно предупредили, чтобы мы были осторожны и не лезли туда без необходимости и поддержки». «Вот именно. А что, если там будет необходима наша помощь? Мы будем висеть на хвосте корабля 3 недели и ждать, пока прилетят десантники, чтобы помахать им ручкой». Полина села в свое кресло и откинулась в нем, что-то прикидывая. «Да что с тобой происходит в последние 3 недели? Я тебя совершенно не узнаю». Майор внимательно посмотрел на девушку. «Ты слишком сильно переживаешь из-за этого корабля. Прилетит подкрепление, тогда спокойно со всем разберемся. Это будет даже проще, чем те террористы на спутниках Юпитера». «Да, возможно, ты прав». Полина быстро прокрутила список людей вниз, и ее сердце учащенно забилось, когда она увидела в нем имя Джима. Прошло еще несколько дней, и их корабль наконец-то выскочил из гиперпространства. Спустя еще сутки они засекли Троян, и несколько часов ушло на то, чтобы догнать и приблизиться к нему. Громадный гражданский межзвездный корабль, который должен был светиться как новогодняя елка, лишь изредка вспыхивал кое-где огоньками, гаснущими быстрее, прежде чем туда успевали направить телескоп и разглядеть, что там происходит. «Черт! Не нравится мне все это», — задумчиво произнес капитан Хонг, быстро пробегая пальцами по клавиатуре. «Не хочу каркать, но мне кажется, что мы уже ничем им не поможем. Тут с первого взгляда видно, что все двигатели просто на клочки разорваны. А если это так, то и система жизнеобеспечения уже навернулась. Мы тут уже ничего не сделаем. Просканируйте все радиочастоты, попытайтесь прощупать в инфракрасном диапазоне и проверьте радиационный фон. Не может быть, чтобы корабль полностью умер», — произнесла Полина. Она с такой силой закусила губу, что почувствовала солоноватый привкус крови. «Инфракрасный диапазон пуст, лишь остаточные колебания на уровне шумов. Сказать что-то отсюда невозможно, необходимо попасть на корабль. Радиация в норме, за исключением взорванных двигателей, но там тоже чуть выше, чем положено. Радиочастоты — только то, что посылает сигнальный маяк. На корабле точно никто не переговаривается», — ответил Хонг. «Либо что-то глушит эти переговоры». «У них было такое оборудование?» — Ичиро повернулся к Ли. «Все возможно, особенно если учитывать, что на корабле было 1500 самых умных людей планеты. Сконструировать простейшую глушилку можно на коленке». «Не может быть», — повторила Полина. Костяшки пальцев, сжимающих стол, побелели, а голос предательски задрожал. «Что будем делать?» — спросил майор Сузуки, незаметно для Полины кивнув Хонгу в ее сторону. «Я считаю, что мы должны высадиться туда небольшой группой и все разузнать», — произнес Хонг, заметив кивок майора и кивнув ему в ответ. «Если с группой что-то случится, все остальные будут уже готовы к этому. Если там произошел бунт или стоит какое-либо глушащее оборудование, мы это быстро поймем. Вполне вероятно, нам даже не надо будет спускаться дальше шлюзовой камеры. Плюс этого решения в том, что нам не надо будет отправлять туда курсантов. Полина кивнула ему с благодарностью. Курсантов она рассчитывала использовать только в самом крайнем случае. Но без их помощи было не обойтись. «Пусть соберется весь офицерский состав, главный техник, сержант Давыдов, и пригласите командира взвода курсантов», — произнесла Полина. «Ты хочешь взять туда и молодняк?» — нахмурился майор Сузуки. «Пару человек, не больше. У нас слишком мало людей, и нельзя, чтобы почти все офицеры были заняты не тем, чем нужно». «И как бы это по-идиотски не прозвучало, конечно, ты пойдешь сама», — полуутвердительно, полувопросительно произнес Ичиро. «Ты останешься на корабле за главного», — кивнула майору Полина. «Я должна была быть на этом корабле 7 лет назад, вместе с тем, кого люблю до сих пор», — тихо про себя пробормотала она. 5. После совещаний, продолжительных споров, какова должна быть численность десантной группы и кто должен остаться на корабле, офицеры, кроме майора Сузуки и Полины, тянули жребий, равно как и курсанты, когда Полина сказала, что от взвода ей потребуется 3 человека. Всем хотелось попасть на корабль, несмотря даже на то, что существовала вероятность попасть в передрягу или подвергнуться опасности. Судьба в итоге распорядилась достаточно странным образом, оставив в команде высадки всех тех, кто присутствовал в отсеке Полины в самый первый день, когда они висели на орбите Плутона. Не повезло только Унгольду, который вытащил длинную спичку, но он тут же настоял на том, что должен быть с ними, так как он единственный медик на корабле, и если с ними что-нибудь случится, он должен быть рядом. Как ни сопротивлялась Полина, чтобы оставить на корабле как можно больше старших офицеров, но его доводы были просто неопровержимыми, и пришлось уступить, потому что в противном случае это означало еще несколько часов потерянного времени и ненужных препирательств. У курсантов дело чуть не дошло до драки, но вовремя подоспевшие сержанты успели разнять разбушевавшихся подопечных. Полина почему-то даже особо не удивилась, когда короткие спички вытащили Корнер и Парис. Но, к слову, надо было сказать, что молодые люди усвоили ее первый урок и теперь все выполняли безукоризненно. В их глазах зажегся тот самый огонек, который когда-то жег и саму Полину. И она прекрасно знала эту жажду, мучившую сейчас курсантов. Эти двое на своей шкуре почувствовали, что заглянули в тот раз в глаза самой смерти. Но желание учиться у них возросло многократно. И сержант Давыдов, и Полина, когда общались между собой и обсуждали курсантов, уже не сомневались, что после окончания академии эти двое точно подадут документы в десант. С ними свою короткую спичку вытянул их командир Глеб Бровко. Давыдов одобрительно покивал головой, когда узнал об итогах жеребьевки. Теперь между молодыми парнями не могло быть никакой гонки, кто лучше, кто быстрее, кто достоин командовать остальными. Бровко, хоть и был младше их обоих на 1,5 года, но он уже давно показал себя признанным лидером, и его взвод любил и уважал. Только у техников все прошло без запинки. Главный, выслушав все доводы Полины, просто пожал плечами и назначил одного из своих людей, Пабло Родригеса. Сам, мотивировав это тем, что только он когда-то работал с двигателями старого образца и старой аппаратурой. Итак, хорошо это было или плохо, но группа высадки состояла из 11 человек, и половина офицерского состава отправлялась на бесцельно дрейфующий корабль. Полина давала последние указания майору Ичиро Сузуки, когда к ней в отсек постучался Давыдов. «Секунду. Заходи, сержант», — кинув на него быстрый взгляд, произнесла девушка. «Итак, Ичиро, любые контакты с нами запрещены. Нас могут подслушивать, если на корабле остались неповрежденные камеры, а я уверена, что они остались. До тех пор, пока мы не дадим зеленый и убедимся, что все в порядке, вы не должны вступать в контакт и принимать на борт никого из членов экипажа, если они обойдут нас и завладеют нашей шлюпкой или попытаются подойти к вам на своих собственных. Не уничтожать, если не будет понятно, что они пытаются нанести вред нашему кораблю. В противном случае разрешаю открывать огонь на поражение. Также запрещаю покидать вам корабль по любой причине, даже если на нас накинется весь экипаж корабля и будет грозить вам нашими смертями. Это основное. В остальном смотри сам по ситуации. Что у вас, сержант? Полина повернулась к Давыдову. Все готовы? Только вы и я остались. Хорошо, тогда спускаемся. Майор Сузуки, принимайте командование. Так точно, товарищ полковник. Майор и Полина подняли руки к голове в ритуальном жесте, неизменном с начала 21 века. Полина и сержант спустились к шкафам с броней и быстро оделись. Все остальные уже ждали их в шлюпке, рассевшись на двух длинных скамьях напротив друг друга. Сабан и Дюпон слегка подтрунивали над Корнером, а тот с вызовом отвечал им. Даже сквозь стекло брони было видно, как покраснели уши курсанта и рдеет лицо. За этим последовал всеобщий взрыв хохота, и даже неулыбчивый капитан Хонг весело рассмеялся. Но как только Полина и сержант поднялись на борт, все тут же успокоились. «Соберитесь», — коротко бросила девушка, хмуро на всех посмотрев. «Майор, мы готовы. Выпускайте нас. Лейтенант О'Брайен, выводите корабль». «Есть», — тут же отозвался лейтенант и переключил свое внимание на аппаратуру и открывающийся перед ним шлюз. «Полковник, тут кое-что есть», — нарушил равномерное жужжание генераторов лейтенант, когда шлюпка была в непосредственной близости от корабля, к которому они направлялись. «Да. Похоже, только что с нами связался один из пассажиров. Координаты его местонахождения я вам пересылаю. Он все время повторяет какую-то несуразицу». «Включи», — потребовала Полина. Лейтенант быстро пробежался по кнопкам, и в шлюпке раздалось чье-то громкое пыхтение, а потом и слова. «Томас остался один. Томас остался один. Мама, ужасные монстры везде». Лейтенант еще какое-то время дал послушать запись, потом выключил ее. «Одно и то же, с разными вариациями. Или вы хотите послушать еще?» «Нет, этого достаточно. Но ты продолжай, может, поймаешь что-то интересное». «Всем полная боевая готовность». Полина задумчиво посмотрела в круглый иллюминатор на приближающийся корабль. «Из-за этого бреда сумасшедшего?» — удивился лейтенант Орлов. «Капитан Хонг, подтвердите мои опасения». Ли быстро пробежался пальцами по своему наладоннику, сверяясь со списком пассажиров. «Единственный пассажир на корабле, имеющий имя Томас, — Томас Заремба, сын Виги Заремба, синдром Дауна. Коэффициент интеллекта по всем тестам не превышает 50 единиц. Рекомендации. Может выполнять легкую работу, не требующую принятия решений». «Достаточно, я так и думала», — произнесла Полина. «Он не сумасшедший. Он просто чем-то сильно напуган». «Но, товарищ полковник, почему вы так в этом уверены?» — спросил Глеб. «Потому что полковник должна была лететь на этом корабле в качестве начальника безопасности, но в последний момент отказалась», — вместо Полины ответил Давыдов и посмотрел на девушку. «Полковник изучала всю команду и готовилась провести с этими людьми 13,5 лет. «Лейтенант, передайте на наш корабль эту информацию. Пусть майор Сузуки тоже будет в курсе, что на корабле есть хотя бы один выживший». «А как, если у этого человека синдром Дауна, он общается по рации?» — спросил курсант Парис. «Уже передал, товарищ полковник». О'Брайен оторвался от пульта управления и повернул голову к курсанту. «Он не общается. У меня такое ощущение, что рация просто висит у него на поясе или лежит где-то рядом, во включенном состоянии. Его то очень хорошо слышно, то совсем пропадает». «Может быть, учитывая этот факт, нам стоит пересмотреть наши планы и пока не поздно полететь обратно и дождаться десанта?» — спросил сержант Давыдов. «Сержант, ты что, струсил от одного упоминания о монстрах?» — пытался пошутить Филипп, но вышло это как-то натянуто и искусственно. «Слишком многое за свою жизнь повидал», — проворчал Давыдов. «Иногда стоит прислушиваться к внутреннему голосу». «Каждый из вас сегодня сделал свой выбор. Если там остался в живых лишь Томас, мы должны его спасти», — сказала Полина. Голос ее был глух, а в глазах застыла боль. Огромный кусок ее прошлой жизни медленно и равномерно надвигался на нее, а память предательски подсовывала новые и новые кусочки воспоминаний. «Что же там случилось? Джим, сумел ли ты выжить?» Шестое. Присоски шлюпки мягко коснулись обшивки, и тут же заработали приборы, ответственные за выравнивание давления. Полина оттолкнулась от противоположной стены и опустилась рядом с выходным шлюзом. Ей было даже на удивление приятно снова оказаться в невесомости после месяца искусственной гравитации, которая царила на их корабле. Немного покопавшись со старой аппаратурой, девушке и технику, наконец-то удалось открыть шлюз корабля вручную. Давыдов толкнул дверь внутрь и посветил в темноту шлюза фонариком. Все было вроде нормально, но Полина краем глаза заметила какое-то движение. Из верхнего левого угла к девушке не спеша поплыла отрезанная голова с высунутым языком и вытаращенными глазами. «Твою мать!» — не удержавшись, выругалась она, непроизвольно вздрогнув, и тут же взяла себя в руки. «Всем оружие на изготовку. Хонг, разберись с автоматикой. О'Брайен, живо гравитацию. Я не хочу быть подстреленной, находясь вверх тормашками». Автоматика не работает, питание есть. Но, видно, кто-то очень не хотел, чтобы из этих люков кто-нибудь выскочил наружу, — констатировал капитан Хонг. «Или вошел», — добавил сержант. «Подключаю воздух и гравитацию. Приготовьтесь», — произнес лейтенант О'Брайен. Все заняли удобные позиции, и на них навалилась искусственная тяжесть. Даже курсанты, хотя и делали это всего несколько раз на тренировках еще на земле, справились прекрасно. «Ну, пока за исключением радушной встречи все в порядке», — сказал Сабан. «Ну, что там?» — спросила Полина, подходя к Хонгу, который работал с внутренней дверцей. «Все готово». Хонг нажал последнюю кнопку на пульте, и дверь открылась. Давление было, видно, не скомпенсировано полностью, и поток воздуха чуть не свалил их с ног, когда устремился из шлюпки в темный коридор корабля, поднимая за собой десятки снежинок. «Плохи дела», — тихо проговорил техник Родригес. «Если воздух начал кристаллизоваться, значит, системы жизнеобеспечения почти сдохли. Скоро корабль совсем остынет, и тогда превратится в склеп. Температура внутри сравняется с той, что за бортом. Судя по приборам, она уже стала минусовой. Скоро без скафандра здесь находиться будет невозможно». «Сколько у нас времени?» — спросила Полина. Техник лишь пожал плечами. «От нескольких часов до месяца. Точнее, смогу сказать, если подключусь к центральному процессору, если он еще работает. Сабан, что у тебя?» «Все чисто. Вирусов нет. Оставшийся воздух в порядке. Никаких лишних примесей. Как и сказал Пабло, без брони находиться здесь можно, но будет прохладно. Если можно дышать этим воздухом, тогда экономим кислород костюмов», — решила она. Полина опустила оружие, которое направляла в коридор, нажала кнопку на броне, и прозрачная лицевая пластина скользнула в сторону. Полина набрала морозного воздуха в легкие и медленно выдохнула. Вслед за ней то же самое проделали и остальные. «Совсем как в Альпах», — произнес Парис. «Потом ностальгировать будешь», — Глеб толкнул товарища локтем. «Вперед. Работаем по схеме 3-6-2, если не встретим сопротивления». «Пошли», — скомандовала Полина. Члены отряда тут же заняли свои позиции и, прикрывая друг друга, выдвинулись вперед. Чем дальше они продвигались, тем больше убеждались в том, что на корабле произошла катастрофа. Их яркие лучи фонарей высвечивали множество следов от пули, взрывов, равно как и следов крови, но, к большому удивлению, ни одного тела они так и не обнаружили. Лишь несколько раз в темноте казалось, что движутся призрачные тени, или в случайном отблеске можно было принять за человеческие очертания ту или иную развороченную взрывом стену, но когда они подходили ближе, от иллюзий не оставалось и следа. «Здесь было 1500 людей в момент отправки с Земли, и, я думаю, еще около 300-400 детей, которые родились потом во время полета, и ни одной человеческой души уже за 2 часа. Даже не то что души, ни одного скелета или тела, — мрачно посетовал Сабан, когда они остановились на короткий привал. «Может быть, они все укрылись где-нибудь, где еще осталось тепло?» — предположил Хонг. «Ты понимаешь, сколько им надо было еды на такую прорву народа, Ли?» — спросил Сабан. «А ведь я сомневаюсь, что при такой температуре под снегом хоть что-то растет». «Тихо!» — вдруг шикнула на них Полина. Все моментально затихли и прислушались. Ничего не происходило. «Что ты услышала?» — спросил лейтенант Дюпон, совершенно забыв о субординации. И в это мгновение звук раздался снова, звук удара какой-то железкой, а другой — металл, а вслед за ним послышался топот ног. Отряд высыпал наружу из отсека, занимая боевую позицию, но пока не включая фонари, а работая только по приборам ночного видения. Топот приближался, и когда до отряда оставалось уже 30 метров, они увидели оборванного, всклокоченного мужчину, который бежал прямо на них. «Не стрелять! Свет!» — выкрикнула Полина. Несколько фонарей включились синхронно, ослепляя незнакомца. Тот инстинктивно дернулся в сторону и поднял руки, защищаясь от яркого света, но потом внезапно зарычал и бросился на них. Опытные десантники, работая с приборами ночного видения, всегда закрывали тот глаз, который не был задействован. Резкое включение света и рабочие глаза менялись местами для того, чтобы не ослепнуть и быть мгновенно готовыми к любой ситуации. И то ли этого не знали курсанты, то ли забыли, то ли растерялись, но только они остались стоять, как истуканы, щурясь и моргая в ярком свете фонарей, когда к ним подбежал мужчина. Всклокоченный бородач наткнулся и сбил с ног Глеба Бровку. Один из защитных клапанов брони был случайно нажат, и кусок, защищающий его руку, откатился в сторону. Незнакомец тут же вонзился в нее своими зубами, отодрав приличный кусок мяса. Курсант заорал от ужаса и принялся, что было сил, отмахиваться от нападающего, совершенно забыв, что у него есть нож. Приклад винтовки Сабана опустился на затылок мужчины, заставив его рухнуть без движения на бледного и совершенно обезумевшего курсанта. Капитан Хонг бесцеремонно ногой отпихнул неподвижное тело незнакомца, поднял Глеба и, что было сил, встряхнул его. Курсант попытался было отмахнуться от него, но сзади уже подкрался Сабан и слегка надавил на сонную артерию парня. Движения Глеба замедлились, и он потерял сознание. Хонг опустил бесчувственное тело на пол, а Сабан спокойно занялся его раной. «Орлов, Дюпон, проверить уровень. Нет ли там еще таких безумцев?» — произнесла Полина. Две тени быстро скользнули в темноту. «А с этим что?» — кивнул Хонг на неподвижно лежащего человека. «Связать. Будем допрашивать. Нам нужна информация. А если он ничего не скажет?» «Не знаю. Но если их окажется много, и он вернется к своим, нам может не поздоровиться. Так что, как бы нам этого не хотелось, но, видимо, придется взять его с собой». После того, что он сделал с Глебом, Парис поднялся и встал напротив Полины, гневно на нее посмотрев. «Это приказ, курсант. Вы сами вызвались сюда и знали, что, возможно, придется туго. Когда курсант Бровка придет в себя, я хочу, чтобы вы были рядом с ним и не отходили от него ни на шаг. Это понятно?» «Так точно, товарищ полковник». Парис вытянулся по стойке смирно, хоть его свирепый взгляд все так же продолжал буравить Полину. «Думаешь, мы зря с собой взяли?» — спросил Хонг, когда они отошли переговорить с Полиной. «Надеюсь, что нет. Иначе, если ситуация осложнится, у нас могут быть дополнительные проблемы. В любом случае, Ли, я хочу, чтобы ты в полглаза приглядывал за ними. Так, на всякий случай. Бери это чучело, пойдем с ним немного поговорим по душам». Полина кивнула в сторону неподвижного человека. Сабан поводил нашатырным спиртом около носа мужчины. Тот слегка дернулся, а потом резко отшатнулся от неприятного запаха. Глаза его широко открылись, и он замычал, одновременно пытаясь вырваться от держащих его курсантов. Глеб тоже уже пришел в сознание и сидел, нахмурившись у дальней стены, Даже в неярком свете прекрасно было видно, что парня все еще знобит. Мужчина, поняв, что ничего не добьется, перестал сопротивляться и затравленно переводил свой взгляд с одного лица на другое. «Так, ты пришел в сознание. Это хорошо», — произнес капитан Хунг, усаживаясь прямо перед ним на стул, который он повернул спинкой к мужчине. «Ты меня понимаешь?» Мужчина неуверенно кивнул. «Мы не собираемся причинять тебе вред». При этих словах капитана курсанты напряглись, но ничего не сказали. «Если ты ответишь на наши вопросы и пообещаешь никому о нас не рассказывать, мы, возможно, тебя отпустим. Если же ты отказываешься сотрудничать на таких условиях, женщина, что стоит сейчас за моей спиной, будет недовольна твоим решением, и тогда за твою безопасность я не ручаюсь. На твоем месте я не стал бы пробовать на прочность ее терпения. Это понятно?» Мужчина еще раз кивнул, и Хунг вытащил кляп у него изо рта. «Где остальные члены экипажа? За нами кто-нибудь сейчас следил, кроме тебя?» «Умерли все. И вы тоже скоро умрете», — буркнул мужчина, переводя взгляд на Полину. «Это ты всех убил?» Хунг кинул быстрый взгляд на Полину и снова посмотрел на пленника. «Нет, они превратились». «Превратились в кого?» — спросил Хунг, когда пауза слишком затянулась. «Какая разница? Скоро сами увидите. Я чувствую, что десятки тварей бегут сюда». «Что ты несешь?» «Убей меня, пока не стало слишком поздно». Мужчина вдруг вырвался и кинулся к капитану, застав всех врасплох. Всех, кроме Полины. Девушка не дала ему дотронуться до капитана, предугадав его рывок, и броском через бедро отправила того на пол. Десантный нож оказался у горла мужчины, пресекая его дальнейшие попытки дернуться. «Давай, коса, сделай это. У тебя есть для этого яйца, хоть ты и девушка. Только сейчас...» Вблизи, в широко открытых глазах мужчины, Полина увидела черные нитевидные линии. Ее рука дрогнула, но она снова придвинула нож к горлу. «Сначала скажи, кто или что идет сюда?» «Пожалуйста!» — чуть не плача простонал пленник. «Ты не знаешь, что это за боль. Монстры! Ужасные паукообразные монстры! Они используют наши тела как инкубаторы!» С этими словами мужчина вдруг извернулся и со всей силы надавил шеей на нож. Наносталь вошла в кожу, словно в мягкое масло, почти не встретив сопротивления. Полина отдернула руку, но было уже поздно. Человек, захлебываясь и истекая собственной кровью, катался по полу. Сабан слишком поздно среагировал и бросился к нему, но мужчина был уже мертв. Полина выругалась, размахнулась и со злости отшвырнула окровавленный нож в сторону. Тот с легким звоном ударился об пол. Первым пришел в себя капитан Хунг. Он подошел к Полине и произнес: «Если все, что он сказал, правда, нам надо как можно быстрее убираться отсюда». Полина вздрогнула, с видимым усилием оторвала взгляд от неподвижного тела, посмотрела на капитана и повернула голову к технику. «Родригес, что на датчиках движения и в инфракрасном диапазоне?» «Движение в секторе обнаружения отсутствует». «С инфракраской все сложнее. Есть несколько очагов на грани шумов. Это с равной вероятностью могут оказаться как люди, работающие генераторы, так и эти паукообразные монстры, о которых нам сейчас поведали. Хотя если они внеземного происхождения, они могут вообще не отображаться на наших датчиках». Полина опустилась на пол, схватившись руками за голову и о чем-то раздумывая. «Откуда он знал вас, товарищ полковник?» — осторожно спросил курсант Корнер. «Это был Райли Говард, мой однокурсник, один из лучших врачей нашего выпуска. И когда-то он был одним из моих друзей», — глухо откликнулась Полина. «Мы возвращаемся или попытаемся спасти предположительно уцелевших?» — сержант Давыдов нагнулся, поднял нож Полины и протянул его ей. Полина неуверенно сжала рукоятку, как будто держала его в первый раз. «Мы должны двигаться дальше. Нельзя полагаться на слова одного человека без доказательств, по всем признакам сошедшего с ума. Какая-то информация наверняка должна была сохраниться у капитана или в научных и медицинских лабораториях, — продолжил Давыдов. Отсюда это всего пара уровней. Внезапно Глеб Бровко стал заваливаться на бок. Сознание он не потерял, но его била сильная лихорадка. «Держите его живо!» Сабан оказался рядом с курсантом, с трудом разжимая челюсти молодого человека и вставляя ему в рот специальный зажим, чтобы он не откусил себе случайно язык. Капитан Хунг и лейтенант Орлов, бывшие ближе всех, уже держали ноги и руки курсанта, плотно прижав их к полу. «Что с ним, капитан Унгольд?» Полина была уже на ногах. Сабан повернулся к ней и непонимающе пожал плечами. «Не знаю. Все как будто в порядке. Я не вижу никаких отклонений. Единственное, только температура начала быстро подниматься. Это может быть как-то связано с укусом Райли?» «Я не знаю», — повторил Сабан. «Возможно, имея соответствующую аппаратуру, я и мог бы что-то сказать, но пока что ничего не понимаю. Укус с виду совершенно несерьезный и не может давать таких последствий. И тем не менее они есть», — произнесла Полина и скрылась в ближайшем отсеке, вернувшись оттуда с одеялом. Она в последний раз взглянула на распростертое рядом с ней тело и накрыла его. Приступ курсанта становился все слабее, и вскоре осталась лишь остаточная дрожь. Он весь горел, и это было прекрасно видно, стоило лишь взглянуть на его ярко-красные щеки. Испуганные глаза были словно блюдца, но он ничего не говорил и даже пытался сдерживать стоны, как будто бы стесняясь своей беспомощности, хоть это и получалось у него весьма посредственно. «Сам идти сможешь?» — спросил Сабан, склонившись над курсантом. «Да», — ответил тот, — и тут же, храбрясь, попытался подняться. Но это у него не получилось. «Ага, вижу», — задумчиво произнес Сабан. «Курсанты, помогите своему товарищу». «Нет-нет, я сам». Глеб попытался оттолкнуть друзей, но те, не слушая его, подняли на ноги. «Ох, и тяжелый же ты в этой броне», — проворчал Корнер. «Может, снять с него экипировку?» — спросил Хонг. «Чтобы он тут же окочурился от холода. Пусть лучше будет в броне, да и это всяко безопасней», — ответила Полина. «Выдвигаемся». Они быстро добрались до медицинских лабораторий, минуя разрушенные отсеки и палубы, даже несмотря на то, что Глеб еще несколько раз за этот промежуток терял сознание и его пару раз рвало. Ближе к концу у него случился еще один припадок, в разы сильнее предыдущего, и после него он так и не пришел в сознание, хотя Сабан и пытался привести его в чувство различными методами. «Все чисто», — доложил лейтенант Орлов, покосившись на неподвижно лежащего курсанта, когда они с Филиппом вернулись к отряду. «Лаборатории практически не пострадали. По крайней мере, ясно, что основные стычки там не велись. Аппаратура, на первый взгляд, в рабочем состоянии. Но никаких признаков людей нет». «Капитан Хонг, бери людей и отправляйтесь туда, по возможности укрепитесь и приведите в сознание курсанта и Ли. Постарайтесь найти там какие-нибудь полезные сведения. Мы с сержантом доберемся до мостика и, возможно, заглянем в апартаменты капитана корабля». «Есть. А если вы не вернетесь, тогда выводи отсюда людей и даже не думай нас разыскивать». Полина повернулась и сделала знак рукой Давыдову следовать за ней. Седьмое. Джим проснулся от боли. Хотя теперь дня не проходило, чтобы ее не было. Боль стала его постоянным спутником на протяжении уже 5 недель, с тех самых пор, как вирус начал свою работу. Да и можно ли было после всего случившегося назвать этот вирус вирусом? То, что началось как кошмарный сон, до сих пор не могло закончиться. Джим попробовал пошевелить мышцами живота и тут же скривился от приступа боли. Он почувствовал, что его спящий и молчаливый спутник, живший в нем все это время, заворочился, доставляя Джиму дополнительные страдания. Доктор потянулся и осторожно достал последнюю оставшуюся ампулу синтезированного им антивируса. «Где сейчас Томас? Жив ли он все еще?» — подумал Джим и грустно улыбнулся. «Даже после всех смертей После всего, что с ним произошло, он все еще надеялся выжить. Его паразит снова зашевелился, словно подгоняя медлительного и нерасторопного доктора. Джим ввел капсулу в инъектор и нажал кнопку. И как в самый первый раз Джима скрутило. На мгновение проснулся и дернулся его подопечный, пытаясь вырваться наружу. Но он был пока слишком слаб, и спасительная жидкость была уже внутри организма доктора, усыпляя тварь и давая ему надежду пожить еще немного. С вывороченной наружу грудной клеткой Джим сомневался, что долго протянет. Он видел, как эти твари вырывались из людей, и что после этого с ними было. Джим судорожно выдохнул и откинулся в кресле капитана Накамуры. Почему он выбрал именно этот кабинет, он так до конца сам и не понял. Возможно, он все никак не мог избавиться от вины, что все произошедшее на корабле произошло из-за его халатности, а, возможно, просто хотел, чтобы его кто-нибудь осуждал. И именно здесь, даже после своей смерти, это продолжал делать старик. Неизвестный художник так точно сумел передать черты лица капитана, что даже сейчас Джим, поднимая взор на висящий на противоположной стене портрет, невольно вздрагивал и старался отвести взгляд от осуждающих и пронзительных глаз старика. А еще у него в сейфе обнаружились несколько непочатых бутылок саке. Одна, пустая, уже валялась рядом с Джимом. Джим откупорил еще одну бутылку и сделал изрядный глоток. Саке чудесным образом не только утоляло его жажду, но и избавляло от боли. Спустя немного времени рядом с Джимом лежали уже три бутылки, а четвертую, полупустую, он еле держал в руках. Джим, покачиваясь, встал и подошел к портрету капитана. «Пошел ты! Пошел ты, твой чертов корабль! Слышишь меня? Это был самый дерьмовый полет за всю мою долбанную жизнь!» Джим размахнулся и кинул бутылку в стену. Бутылка разлетелась в дребезги, и один осколок чиркнул Джима по щеке, оставив после себя глубокую царапину. Джим, не удержавшись на ногах, упал на пол. Еще в падении он стукнулся головой о край стола и потерял сознание. Остатки напитка остались стекать по лицу капитана, будто кровавые слезы. 8. Полина услышала тихое пощелкивание и противное шипение, доносившееся из комнаты капитана. Она знаками показала сержанту, что, возможно, за дверью находится враг. Подкравшийся к ней сержант прислушался и точно так же знаками показал ей, что готов заходить. Они оба были высококлассными десантниками и прекрасно знали, что и в какой ситуации надо делать. Очередность захода, кто кого прикрывает, сектор обзора, который каждый берет на себя. Движениями, доведенными за годы тренировок до автоматизма, они бесшумно оказались в комнате. Небольшой черно-зеленый паук быстро повернулся к ним. У него было пирамидальное тело, положенное на одну из своих граней. Он поднялся на дыбы и, что было сил, зашипел, неистово щелкая у них перед лицами своими гигантскими жвалами. 6 пар красных глаз с ненавистью смотрели на стоящих перед ним людей, а 2 ряда острых зубов словно пели песню, сходясь и расходясь, издавая странные трели. У задних ног паука лежал кокон, из которого торчали человеческие ноги. «Что будем делать?» — судорожно сглотнул сержант. Еще ни разу никто из людей не встречал ни на одной из планет столь странных и враждебных существ. А это существо было враждебно хотя бы потому, что питалось людьми, и явно упаковывало в свой кокон этого человека не просто так. «Справа. Попробуй отвлечь его внимание». Сержант помедлил и тут же качнулся в сторону, в которую сказала Полина. Существо повернулось в его сторону и тут же дернулось обратно к Полине, отступая на шаг, так, чтобы видеть сразу двоих. «Как думаешь, оно разумное?» — спросил сержант, возвращаясь в обратную точку. «Не думаю». «Это наша общая добыча!» Существо щелкнуло своими жвалами. «Вот срань господня!» Сержант округлил глаза, чуть опустил оружие. «Сзади!» — вдруг крикнула Полина, уловив краем глаза за спиной сержанта какое-то движение. Пока первый паук заманивал и привлекал внимание людей к своей персоне, сзади неслышно подкрался еще один, и в тот момент, когда крикнула Полина, паук уже прыгал на сержанта, разведя свои жвалы в стороны и целясь тому в горло. Теперь все встало на свои места, и к этой схватке, по-видимому, все четверо были готовы. Сержант не умер, и его голова не откатилась в сторону в первую секунду только из-за брони. Броня затрещала, но выдержала. В районе шеи она искривилась и пошла трещинами, и паук попытался свести челюсти еще раз, но ничего не получилось. Видно, поняв, что справиться с препятствием он не может, паук, не отпуская шею сержанта, начал бить его своими конечностями, каждая из которых заканчивалась над лапой острым крюком. Крюк отрывал от брони длинные полосы, снимая слой за слоем, как будто это была не самая лучшая земная технология, а кусок картона. Пока все это происходило, Полина уже сражалась со второй тварью. Паук успел плюнуть в нее чем-то вроде кислоты, и та почти прожгла броню, остановившись в нескольких миллиметрах от кожи девушки. Огромная черная язва теперь находилась на уровне живота, и именно туда, прыгнув, направил свои когти крючья паук. Полина увернулась от первой атаки, отпрыгнув в сторону, и уже разряжала обойму своего оружия в паука. Пули пробивали жесткий хитиновый панцирь, из него вырывались и сине-фиолетовые фонтанчики крови, но особого вреда, видимо, не принесли. Паук лишь громче зашипел и снова энергией бросился на девушку, сбив ее с ног и зажав жвалами ее ногу около бедра. Полина упала на пол и тут же почувствовала, как со спины заработали убийственные крючья, уничтожая и разрезая на полоски ее последнюю защиту. Она сумела вывернуться и вытащить нож, наотмашь полоснув по держащему ее захвату. Паук на мгновение отпустил ее, и Полина, не веря собственной удаче, тут же поползла вперед, подальше от смертоносных клинков. Только у стены она обернулась. Паук в приступе ярости безостановочно молотил пол и все, до чего мог дотянуться. Любимый дубовый стол капитана из оригинального дерева уже был грудой щепок, а тварь все ближе подбиралась к окону, который сама же и запеленала. Полина подняла автомат и перевела огонь на бронебойные заряды. Щелкнул курок, и девушка без сожаления всадила всю обойму в буйствующую тварь. Тварь продолжала конвульсивно дергаться, но движения ее с каждой секундой становились все медлительнее. Девушка не стала наблюдать, пока она полностью затихнет, и поспешила к сержанту. Откинув пустую обойму в сторону, она перезарядила оружие и точно так же разрядила ее во второго паука. Эта тварь не упала и не забилась в конвульсиях, но патроны своей цели все-таки достигли. Жвалы паука разжались, и он, отпустив сержанта, пошатываясь и шипя, пошел в сторону девушки, потом прыгнул. Полина не сумела увернуться, и в глазах у нее поплыл кровавый туман. Она уже видела, как в злорадной ухмылке разжимаются зубы монстра, и почти чувствовала, как лапы с крюками вонзаются ей в глаза. И, словно из давно забытого сна, вдруг прозвучала автоматная очередь со стороны сержанта. Тварь упала на нее сверху и неподвижно застыла. — Ты как? — спросил сержант, ногой отпихивая с девушки труп твари и помогая ей подняться. Девушка немного подвигала головой, и все вокруг закачалось, как на дикой карусели. Она коснулась затылка, и он отозвался тупой болью, плюс ко всему там было что-то липкое и противное. «В порядке», — поморщившись и взглянув на свои окровавленные пальцы, которые она отняла от головы, произнесла Полина. «Как сам?» «Вовремя ты подоспела. Я уже задницей чувствовал, как эта мразь меня сейчас последний кусок брони срежет вместе с кожей и позвоночником. Это ж надо! Нано-кевлар не выдержал». «Если бы они не выдержали, я бы тебя сейчас по кусочкам собирала. Или ты меня?» — кисло улыбнулась Полина. «Пойдем посмотрим, кого они так тщательно паковали. Не хочешь их детально рассмотреть? Надо же знать, что это за твари и где их слабое место». не имею ни малейшего желания. Полина обошла лежащего по центру паука и присела рядом с коконом. Сержант пнул паука, и тот внезапно ожил, продолжая молотить вокруг себя лапами. Полина и сержант, не сговариваясь, отпрянули в стороны и выпустили в него еще по обойме, после чего он затих окончательно. «Черт, живучие же твари!» — пробормотал сержант, осторожно переворачивая паука винтовкой и внимательно рассматривая его. «У нас будут серьезные проблемы, если их окажется больше 10, и они все нападут одновременно». Полина сняла рукавицы брони, переключила нож в безопасный режим и осторожно разрезала кокон. Сильный запах спирта ударил ей в ноздри. А когда она увидела лицо человека, она непроизвольно выдохнула, схватилась за рот, а нож выскочил из ее руки. Опомнившись, девушка быстро начала вытаскивать изо рта Джима липкую паутину. Когда она освободила ротовую полость от этой гадости, быстро прощупала его пульс. Биения сердца, если они и оставались, были слишком незаметны. Полина начала делать искусственное дыхание, перемежая это с непрямым массажем сердца. Девушка провела 3 полных цикла, но Джим даже не шелохнулся. К ней подошел сержант и осторожно взял ее за плечо. «Хватит, полковник, ему уже ничем не поможешь, нам надо возвращаться». Полина отстранилась от лежащего перед ней мужчины и невидящим взглядом посмотрела прямо перед собой, потом всхлипнула от бессилия, и по щекам у нее потекли слезы. Давыдов попытался поднять ее, но она упрямо скинула его руку. «Нет, ты можешь вот так меня бросить, когда я уже прилетела и нашла тебя». Девушка размахнулась и ударила кулаком Джиму в грудь, потом сделала еще несколько толчков руками и, прижавшись к нему, зарыдала. Случилось невероятное. Джим внезапно вздохнул и тяжело задышал. Девушка не верила своим глазам, и слезы полились ручьем, но теперь это были слезы радости. Полина отстранилась и тут же прижалась своей щекой к заросшей и давно небритой щеке Джима. Глаза его медленно открылись и с трудом сфокусировались на девушке. «Привет, родная», — прошептал тихо Джим. «Джим, мне только что снился страшный сон. Это хорошо, что ты меня разбудила. Иначе я мог бы схватить инфаркт». «Молчи, тебе надо беречь силы», — Полина впилась губами в его губы. «Почему ты плачешь? Что это на тебе надето? И почему мы не в кровати?» Взгляд его скользнул по экипировке девушки и потом дальше по разгромленной комнате, по лежащим посередине нее двум паучьим трупам, и остановился на плачущем кровавыми слезами изображении капитана. «Что ты наделала?» Джим отвернулся от нее и закрыл глаза. «Это все не сон, и вы все-таки прилетели». Рука Полины случайно коснулась нароста на левом боку Джима, заставив его скривиться от боли. Девушка заметила это и тут же отдернула руку. «Что это такое, Джим?» «Одна из тех тварей, что вы только что убили. И ты, поцеловав меня только что, подхватил этот треклятый вирус. Вирус постепенно убивает нас, превращая в питательную среду для этих тварей. И когда площадка уже почти готова, вирус видоизменяется, и пауки принимают свою истинную форму. Что происходит с человеком, когда все заканчивается?» Голос Полины задрожал. «Сначала обширные мутации по всему телу, постепенное отмирание всех органов, когда отказывает сердце — смерть. Первая пациентка жила почти 5 недель без медицинской помощи. Сейчас они проходят полную фазу за несколько часов». «Твою мать!» — выругался сержант, ударил в стену и оставил на ней заметную вмятину. «Что это за твари и откуда они взялись? Существует ли какой-нибудь антивирус?» — спросила Полина. «Для человека, который узнал, что жить ему осталось не так долго, она была, пожалуй, даже слишком спокойной. Все данные есть здесь». Джим протянул ей короткую пластинку, представлявшую собой жесткий накопитель данных. «Я планировал оставить эту запись во всех важных точках, куда в первую очередь заглянула бы спасательная команда. 3 месяца назад В корабль попал метеоритный поток, с него все и началось. Сначала пауки приспосабливались к нам, изучали нас, теперь научились управлять нами. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил сержант. «Это странный вид существ, сержант Давыдов». Сержант удивленно поднял бровь, удивившись, что Джим спустя столько лет его узнал, но ничего не сказал. «Они полутелепаты, если можно так выразиться. Они настолько тонко чувствуют наши эмоции, наше эмоциональное состояние, что могут предсказывать наше поведение. Как мы поступим в следующий момент? Что будем делать? Я не просто так сказал, что они умеют управлять нами. Даже сейчас мой паразит, находясь в полусонном состоянии, под инъекцией сильнодействующего для него яда, пытается приказывать мне, приказывает накинуться на вас, связать и подготовить к приходу своих сородичей». Давыдов моментально поднял и нацелил винтовку на доктора. «Спокойно, сержант. Во мне пока достаточно антивируса, чтобы сдерживать его». «Так все-таки вакцина существует?» Полина осторожно провела рукой по щеке Джима. «Штамм несовершенен. Когда я создавал его, я не учел то, что вирус так хорошо адаптируется к нашим телам. И я не знаю, что произошло с Томасом, жив ли он». «Томас Заремба?» — Полина посмотрела на доктора. «Зачем тебе этот придурок?» — подозрительно спросил сержант. «Не знаю, кто так с ним пошутил, бог или дьявол, или оба сразу совокуплялись, но у этого придурка...» — Джим осуждающе посмотрел на сержанта. «Есть природный иммунитет к этой инопланетной дряни, которая потом заставляет вылупляться из нас этих тварей». 9. Джим, Полина и сержант вернулись на медицинские уровни. Глеб так и не приходил в сознание. «Я уже было начал волноваться», — произнес Хонг. От его взгляда не укрылось, во что превратились экзоскелеты Полины и сержанта. Он перевел взгляд на доктора. «А это кто?» «Еще один, кто набросится на нас». «Расслабься, майор. Я не кусаюсь. По крайней мере, пока». «Расскажи им все», — потребовала Полина. Джим вкратце пересказал отряду, что случилось с кораблем, экипажем и ним за это время. Полина велела ему раздеться и показать всем паразита. Давыдов в найденном поблизости одеяле приволок на себе одну из взрослых особей, которую они убили. Джим уже заканчивал рассказ, демонстрируя всем торчащую из него конечность паука и черную язву, которая мерно пульсировала вокруг нее, когда вдруг внезапно застонал Глеб, привлекая к себе общее внимание. «Как давно его укусили?» — спохватился Джим, одергивая рубашку и доставая нож. Но он не сделал шага, как дорогу ему преградил капитан Хонг. «Что это ты задумал, ублюдок?» «Спокойно, Ли. Док всего лишь хотел осмотреть его. Верно, Джим?» — спросила Полина. Джим отрицательно покачал головой. «Я хотел сделать именно то, что и подумал капитан». «Вот ты мразь!» — Хонг еще на шаг придвинулся к доктору. «Эй, вот черт! Спокойно, малыш!» Лейтенант О'Брайен вклинился между мужчинами и бросился к Глебу, который поднялся с койки и сейчас стоял и покачивался с закрытыми глазами. Веки парня открылись. Черные нитевидные линии заполнили почти всю радужную оболочку и зрачок. Он прыгнул вперед. Удар его экзоскелета пришелся лейтенанту в плечо и скользнул в сторону открытой незащищенной головы. Он умер мгновенно. Тело рухнуло на пол, а остатки мозга разлетелись по всей комнате, словно это маленький мальчик, играя в песочнице во время дождя, стукнул со всей силы лопаткой по горке грязи. Второй жертвой на пути Глеба оказался капитан Унгольд, но ему повезло больше. Сабан успел отпрыгнуть в сторону. Раздался противный хруст, и его рука, незащищенная броней, которую он снял еще час назад, безжизненно повисла, как плетка. Корнер и Парис синхронно врезались в Глеба с двух сторон, пытаясь его остановить, и им это удалось. Наученные горьким опытом, курсанты уже активировали лицевые пластины и, не обращая внимания на удары Глеба по корпусам экзоскелетов, умудрились свалить его на пол. Полина оказалась с ними рядом и, размахнувшись, вонзила нож Глебу в правый глаз. Тело курсанта дернулось и затихло. Девушка осторожно вытащила нож и опустила Глебу веки. «Сабан, Корнер и Родригес», — произнесла Полина. «Вы отправляетесь к шлюпке и немедленно готовите ее к отлету». «Почему я иду к шлюпке?» — моментально отозвался Корнер. «Потому что я так решила. Это приказ, курсант». Корнер встретился глазами с девушкой и, не выдержав, отвернулся. «А остальные?» Хонг подошел и накрыл то, что осталось от Джонса. Потом проделал то же самое с телом Глеба. «Находим Томаса, потом выбираемся отсюда и уничтожаем этот корабль с помощью термоядерных торпед». «Все так просто?» — Джим повернулся к Полине. «Да, так просто». Спорить с ней никто больше не захотел. Отряд разделился, и Полина повела своих людей в точку, откуда они получили последнее радиодонесение Томаса, хотел он того или нет. Джим в докризисные времена ходил по этим уровням чуть ли не по 40 раз в день. Он шел и вспоминал, как Дженкинс проверял какие-то отчеты, степенный и спокойный Стерджис, как ни в чем не бывало, стоял на вахте. Туда-сюда бегали медбратья и медсестры, брали анализы, измеряли давление, выписывали необходимые таблетки или лекарства от простуд и прочих легких заболеваний. Шутки, веселые подкалывания, смех царили здесь. Сейчас медицинские лаборатории оставались такими же стерильными, как и 3 месяца назад. Только людей больше не было здесь. И только у многих стен начал скапливаться снег. Да тут и там нет-нет, да и мелькала дырка в стене от шального рикошета. Больше всего Джима угнетала теперешняя тишина. Кораблю, впрочем, как и ему, оставалось жить еще недолго, но они должны были найти и спасти Томаса. Странно было осознавать, что будущее всего человечества зависит от умственно отсталого человека с коэффициентом интеллекта меньше 50. Джим шел и искоса поглядывал на Полину. Она одновременно и сильно изменилась за эти годы, но и в то же время осталась той маленькой девочкой, в которую он когда-то влюбился без памяти. Полина заметила его взгляд и улыбнулась своей неповторимой, немного грустной улыбкой. «Почти пришли», — произнесла она. Они повернули за угол, и все тут же вскинули винтовки. Это был уровень, где жили оставшиеся люди. Когда-то жили люди. Их последнее пристанище. На разрушенных баррикадах виднелись следы засохшей крови, а паутина гроздьями свисала со стен и потолка. Пауки побывали и здесь. «Все обыскать», — коротко бросила Полина. Осторожно продвигаясь по уровню и осматривая каждый отсек, они наконец-то добрались до места, откуда в последний раз велась передача. Хонг подошел к лежащему посреди комнаты передатчику и выключил его. Ни Томаса, никаких других следов его пребывания тут не было. Лишь липкий след паутины уводил из комнаты. «Вот дерьмо», — выругался сержант. «А я-то уж начал надеяться, что мы отсюда быстро свалим». «Мне кажется, что все следы ведут куда-то», — сказал Парис. «Из многих отсеков вытаскивали людей и тянули их куда-то. Это хорошо видно». «Я тоже так думаю», — кивнула Полина. «И мне кажется, что это их гнездо. Джим, что скажешь?» «Я не знаю, меня они не трогали, видно, считая, что мой паразит должен скоро вылупиться, за исключением того раза, когда я был мертвецки пьян. Но если они тащат всех в одно место, мне это не нравится». «Объясните мне, почему мы должны спасать этого человека?» — спросил Парис. «Все данные у доктора вроде есть. Зачем нам рисковать своими жизнями?» «Я разработал метод, который помогает сдерживать вирус какое-то время, но не излечивает. Если этот вирус когда-нибудь, не дай бог, попадет в один из населенных миров, и у нас не будет готового лекарства, ты сам можешь догадаться, что произойдет потом». Лампа моргнула и погасла. Полина выглянула в коридор, весь уровень погрузился во тьму. Последние генераторы корабля отключились, и теперь... Трупу корабля оставалось только остывать окончательно. В полной темноте в гости к злобным монстрам спасать прекрасного принца. «Черт, да я в жизни так не развлекался!» — усмехнулся сержант, включая прибор ночного видения. Полина подошла к Джиму и протянула ему прибор Глеба и его пистолет. не перебарщивай с красным спектром. Если внезапно включится яркий свет, можешь ослепнуть. А пистолет? Пусть будет, на всякий случай. — Спасибо. Джим с благодарностью сжал ее руку, надел прибор на голову и засунул оружие за ремень. 10. Чем ниже они спускались, тем все меньше узнавал корабль Джим. Почти все дыры от взрывов были залеплены паутиной. То, что они обнаружили на уровне, где жили люди до нападения пауков, было лишь легкой прелюдией. Паутина была везде. Она устилала пол, свисала с потолка и полностью закрывала отсеки. Отряд перешел на ножи, пробивая себе путь в совсем непроходимых местах. Теперь они были в ловушке, вздумай пауки на них напасть. Но они почему-то медлили, наблюдая за людьми, шипя и пощелкивая. Бесконечные тени сновали то тут, то там, перебегая у них над головами или скрываясь в стенах разрушенных переборок. «Сколько же их тут!» — проворчал Давыдов, когда очередная тварь скользнула у него над головой, успев пустить прямо перед ним новую струю паутины. «Когда мы спускались сюда в первый раз, мы не нашли ни одного трупа. На тот момент мы считали пропавшими без вести около 500 человек и сильно удивлялись, сколько нужно сил, чтобы спрятать такое огромное количество тел. Сейчас пауков, я думаю, около 2000, плюс-минус пяток оставшихся членов экипажа, которые еще прячутся на корабле, если учитывать, что из одного человека появляется одна такая тварь, и они вдобавок не размножаются естественным путем». «Умеешь ты обнадежить, док», — произнес Давыдов. По мере того, как они пролезали все дальше, он становился все более раздражительным. «Почему они не нападают?» — тихо спросил Хонг, отрезая очередной шмат паутины, освобождая остальным проход. «Мы здесь как мухи. Подходи и начинай пеленать, и мы ничего им не сделаем». «А зачем им это делать, если мы сами сейчас идем к ним в логово?» «Куда-то идти, кого-то ловить, потом еще тащить несколько уровней. А так мы к ним придем, и они сразу на готовенькое», — сказал лейтенант Орлов. «Еще один предсказатель». «Остановитесь», — внезапно попросил Хонг. Хоть паутина на полу и глушила звуки шагов, но они все равно звучали достаточно громко. Все замерли, пытаясь услышать то, что послышалось капитану. Чуть слышные стоны доносились из одного из отсеков по правую руку их движения. Они быстро начали разрывать паутину, закрывавшую вход в отсек, только сержант и курсант Парис не помогали остальным. «Не уверен, что это хорошая идея. А вдруг там безумный, по типу Глеба или того, другого доктора?» — спросил сержант. «Райли? Вы встретили Райли?» — тут же встрепенулся Джим. «Что с ним?» «Он напал на нас и укусил курсанта, а потом зарезал себя об мой нож. Я не успел отвести руку». Полина вздрогнула и опустила глаза. Джим тяжело вздохнул, отвернулся и отошел от входа в отсек. Хонг и остальные почти расчистили его. Стоны уже слышались громко, а в воздухе поплыл ощутимый запах сероводорода, который заставил нескольких человек тут же закашлять. «Эй, вы в порядке?» — Хонг первым протиснулся вовнутрь. «Что за черт?» Джим прекрасно знал, как выглядит зараженный на последней стадии, поэтому нисколько не удивился реакции капитана. Удивило его, как, наверное, и всех остальных, что вслед за этим возгласом раздалась автоматная очередь, а за ним глухой удар. Никто не успел среагировать, как на них со всех сторон, разрезая верхние слои паутины, посыпались их хозяева. Из отсека выбрались две крупные особи и напали на отряд с тыла. Люди слишком поздно поняли, что попали в хитро спланированную ловушку. Бой был коротким и жарким, но тварей было намного больше, и на их стороне был элемент неожиданности. Джим успел лишь увидеть, как Полина насмерть схватилась с одной тварью в рукопашной, когда получил мощный удар по голове и потерял сознание. 11. Джим с трудом открыл веки. Вокруг него деловито сновали, перещелкиваясь и перешептываясь между собой, совершенно не обращая на него внимания, пауки. Он единственный из отряда, не находился в коконе, и пауки почему-то старательно оббегали его стороной. Некоторые заканчивали плести коконы. Джим вдруг понял, что начинает разбирать их болтовню, как если бы он внезапно очутился в большом портовом складе или на рынке, где сотни грузчиков или торговцев общаются между собой. Многих слов он не понимал, но у него перед глазами тут же возникали определенные образы, как будто бы паразит, который сидел в нем, хотел ему о чем-то рассказать. Две самые крупные особи рядом с ним о чем-то ожесточенно спорили, махая друг перед другом своими когтистыми передними лапами. Спина одного из них была полностью покрыта густым белым мехом, у второго только начинали проявляться на спине белые неравномерные полосы. «Мы не можем убивать и использовать их в качестве экс-биоитов». В мыслях Джима тут же возник образ странного травоядного животного с непропорционально маленькой головой, тупыми глазами и четырьмя верхними и нижними конечностями. Они умеют общаться и думать. Они такие же разумные особи, как и мы. «Как ты смеешь такое говорить?» — тут же презрительно зашипел второй. «Они животные. Они построили этот дом. Они летают там, где мы не можем. Их техника потрясающая. Как животные, не отягощенные разумом, могли сотворить такое? Ты видела, как они размножаются? Они — экс-биоиты. Сами для себя. Что такого, если мы используем их по назначению? Мы убиваем их. Когда они рождаются, они не умирают. А когда рождается одна из нас, ее экс-биоит всегда погибает, и нет возможности вырастить следующего». Только выживание нашей расы имеет цель. И какая разница, что ты или подобные тебе думаете о них? Мать привела нас в новый дом, а эти животные помогут нам сохранить нашу численность. Ты безумна, так же, как и она. Предательница. Существа оказались слишком близко друг к другу, почти соприкасаясь передними лапами. Шипение стало слишком громким. Вокруг них останавливались и замирали особи помельче, образовав большой полукруг. Когда шипение достигло апогея, тот паук, который обвинял оппонента в предательстве, нанес первый удар. Белый отшатнулся от него, парируя удар, и Джим почему-то вдруг понял, что он или она, как это следовало из их разговора, намного старше и опытнее. Но полосатый был быстр и силен. Удары лапами следовали один за другим, оставляя на хитине белого длинные глубокие борозды. Белый отступал, успешно блокируя большинство ударов, пока внезапно не споткнулся об один из коконов. Его оборона дала трещину, и полосатый, словно этого и ждал, подсел под него, тут же вонзив ему одновременно в брюшко две лапы и резко дернул на себя. Передняя хитиновая пластина, защищающая грудную клетку, оторвалась, и внутренности белого, больше не удерживаемые ничем, полезли из него в разные стороны. Сам паук осел и судорожно начал собирать свои внутренности передними лапами, пытаясь запихнуть их обратно, как будто бы это могло его спасти. Полосатый подошел к нему вплотную и милосердно оторвал белому голову своими жвалами. Джим почувствовал, как поднимается в нем волна рвоты, и, не смея сопротивляться этому позыву, освободил полупустой желудок. «Всего лишь животное!» Полосатый посмотрел в сторону Джима, и тому показалось, что он вдобавок совсем по-человечески презрительно сплюнул. Потом повернулся и скомандовал молодым: «Тащите их! Мать должна благословить этих экс-биоитов своим семенем!» Джиму показалось, что один из пауков, у которого тоже начали пробиваться седые волосы, долгим внимательным взглядом смотрел на него, потом повернулся и засеменил прочь. Полосатый давно скрылся, а пауки утаскивали последний кокон, когда Джим все-таки набрался сил и поднялся. «Мы не экс-биоиты. Мы разумные существа!» — крикнул он, набрав воздуха в легкие. Пауки о чем-то зашептались, потом повернулись к нему спиной и потащили свою ношу дальше. Джим от бессилия схватил чей-то выпавший нож и подбежал к последнему, собираясь его ударить. Но паук вдруг резко отпрыгнул в сторону и хлестким ударом лапы выбил нож у него из рук. Могучие жвалы, точно так же, как до этого полосатый откусил голову белому, сомкнулись на его шее. Какое-то время паук и человек, не мигая, смотрели в глаза друг другу. «Мы не эксбиоиты», — повторил Джим. Шесть красных глаз попарно по очереди мигнули, только не так, как у человека, а совершенно наоборот, снизу вверх. Челюсти чуть заметно дрогнули и разжались, освобождая Джима. Сам он повернулся и поспешил к своим сородичам. «И что? Просто так уйдешь?» Внутри Джима клокотала ненависть. Он поднял какой-то кусок арматуры и кинул его вдогонку уползающим тварям. Паук, даже не повернув головы, уклонился от его снаряда и скрылся за поворотом вслед за остальными. Джим немного помедлил, подобрал винтовку, захватил несколько дополнительных обойм и поспешил за пауками, боясь потерять след. Он догнал их достаточно быстро, но подойти вплотную ему не дали. Сразу два паука опустились рядом с ним и угрожающе зашипели, предупреждая, чтобы он не подходил ближе. С таким эскортом Джим проследовал за пауками две палубы, а потом пауки исчезли в одном из провалов на нижний уровень. Джим слишком поздно подбежал к дыре, в которую спустились коконы и в которой исчезли твари. Теперь даже эскорт отстал от него, разбежавшись в разные стороны. Джим в бессилии принялся метаться по краю дыры, не зная, что ему делать. Спуститься можно было по лестнице, но это было очень долго. Можно было попробовать прыгнуть в зияющий провал, но Джим прекрасно знал, что до следующего уровня метров 10, и прыгать с такой высоты было бы полным безумием, тем более в его состоянии. Он видел, как пауки достигли пола и потащили коконы в сторону. Еще мгновение, и они полностью скрылись из поля зрения. И только тут он заметил, что на него внимательно смотрит паук, которого он приметил после междоусобной схватки. Паук висел вверх тормашками на потолке, совершенно не беспокоясь об этом и наблюдая за человеком. «Помоги мне», — не осознавая, что он делает, — произнес друг Джим. «Я знаю, ты понимаешь меня, и ты тоже знаешь, сколько горя вы принесли моему народу. Заклинаю тебя всеми существующими богами. Помоги мне. Отведи туда, куда увели моих друзей, и помоги их освободить». Паук молчал и лишь смотрел на него. По его лицу или морде совершенно непонятно было, о чем он думает и думает ли вообще. «Я так и знал, что вы все одинаковые», — произнес Джим спустя некоторое время. Но паук все так же продолжал молчать. Джим повернулся к нему спиной и побрел в сторону лестницы. «Зачем ты хочешь их спасти? Они и твоей матери. Зачем мне помогать эксбиоиту?» Внезапно прощелкал паук. «Мы не животные. Ты, ублюдочная тварь, запомни это». Джим уже был готов сорвать винтовку и выпустить весь боезапас в этого паука, когда он произнес: «Старшая мать не одобрит моего решения. Но я помогу тебе. Следуй за мной». Паук пробежал по потолку и оказался на противоположной стене, нависнув над самым пролетом лестницы, словно приглашая проследовать за ним. Джим, уже схватившийся за оружие, повесил его обратно на плечо и сделал неуверенный шаг в сторону монстра. Он все так же безучастно продолжал смотреть на Джима, и только когда тот оказался в непосредственной близости, перебежал на новое место и снова стал ждать. Вот так перебежками они прошли несколько уровней. Только сейчас Джим начал понимать, насколько идеально разветвленная сеть их паутинных дорог. Как бы велико ни было помещение, в любую его точку можно было добраться практически моментально. Там, где они проходили, и паутины было мало, проводник Джона, пока он добирался до него, плел собственную паутину, словно оставляя небольшие мазки в общей картине. В одной из таких перебежек Джим сделал над собой усилие и спросил: «Кто вы такие?» «Мы все дочери, и мы все матери. Мы одно целое. Мы — Мирк, те, кто живет в тенях». Джиму показалось, что паук ответил ему чуть ли не с готовностью, словно предугадывая его вопрос. «Что значит «одно целое»?» «Мы видим и чувствуем одно и то же. У нас общая память. То, что случилось с одной дочерью, знают и переживают все остальные». «То есть сейчас все твои сородичи знают, что мы идем к вашему гнезду?» «Да». Джим нахмурился, но продолжил спрашивать. «Кто такая старшая мать?» «Старшая мать первой появляется на свет. Она говорит, что делать остальным дочерям, а те, в свою очередь, своим. Она хранительница нашей памяти». «Что происходит, когда старшая мать умирает?» «Старшей матерью становится другая дочь». «Весьма информативный ответ», — проворчал Джим, но его уже терзали другие вопросы. «Как вы оказались на нашем корабле?» На этот раз паучиха словно задумалась. «Много циклов назад мы перестали быть Мирк. Наш Мирк был уничтожен. В памяти осталась только смерть и ужасный слепящий шар, который сжег наши дороги, наши ловушки, уничтожил нашу еду и убил наших эксбиаитов, убил нас. Мы превратились в семя, и огненный шар унес нас далеко, чтобы мы могли возродиться и начать все заново. И теперь мы снова Мирк. Зачем тащить моих друзей к вашей матери? Чем старше мать, тем быстрее усваивается в эксбиаите ее семя. Отлично. И сколько у вас есть времени до того, как мать оставит в них свое семя? Слишком мало, чтобы ты успел что-либо изменить. Черт бы вас всех побрал. Джим остановился и с ненавистью посмотрел на висящего рядом с ним паука. Внезапно паук спрыгнул и оказался рядом с доктором, схватив его за шею своими жвалами. «Я не знаю, о чем ты говоришь, но мне знакомо твое состояние. Но ты не дочь, чтобы впадать в мессам и вызывать меня на поединок, потому что мы другие». «Да, и впервые за многие циклы наше мнение разделилось». Паучиха отпустила Джима и отвернулась от него, чуть вздрагивая. «Вырастая в вас, мы впитывали ваши эмоции. Страх, ненависть, обида были знакомы нам и до вас. Это был мессам, когда дочь шла против воли своей матери. Но от вас мы узнали, что такое стыд, сомнение, вера, дружба, любовь, понятия, которые были чужды нам до этого момента. И мы, как и вы, начали отождествлять себя как личности, чего никогда не случалось прежде. Многие боятся этого и предрекают наш конец, считая, что только старшая мать должна оставлять свое семя, ибо в противном случае время созревания семени слишком велико, и ваши переживания становятся нашими, и мы больше не можем быть Мирк. 6 моих дочерей уже сошли с ума и погибли, выбрав мессам, и вскоре я должна присоединиться к ним, потому что тоже ослушалась старшей матери». Джим стоял, шокированный откровением паука. До сих пор он даже не мог представить, что эти твари могут понять его. «Почему ты помогаешь мне, зная, что умрешь?» — наконец выдавил он из себя. «Я выросла из той, которую вы когда-то звали Лизой. Она ненавидела и проклинала тебя за то, что ты не пришел и не спас ее, но также она и любила тебя. Последним ее словом, прежде чем я родилась, было твое имя». «Лиза», — Джим прислонился к стене, — «все, кого он знал, погибали, а та, чье рождение убило ее, стояла сейчас перед ним». Джим негнущимися руками стащил автомат с плеча и направил его на паука, взведя курок. Паучиха повернулась к нему, но Джим почему-то знал, что она не будет нападать на него. Верхняя пара глаз моргнула, и красноватая слеза скатилась по ее овальной морде. Рука Джима дрогнула, и он медленно опустил оружие, бросил его с отвращением в сторону и рухнул на колени, закрыв лицо руками. Паук и человек сидели напротив друг друга, и у обоих из глаз текли слезы. Потом паук подбежал к Джиму и протянул ему свою лапу. «Надо идти, у нас мало времени, если ты хочешь спасти своих друзей. Мать уже начала откладывать семя». Джим помедлил и неуверенно коснулся мохнатой когтистой лапы. Потом решительно сжал ее, встал и поднял свое брошенное оружие. «Как мы справимся с теми, кто не разделяет твое мнение?» «Нас намного больше, чем ты думаешь. Мы будем защищать вас». 12. Джим потерял счет пройденным палубам, но, как оказалось, они были совсем недалеко от гидропонических лабораторий. Вместе с пауком они быстро преодолели этот уровень, мимо знакомых баррикад, которые не отстраивали, и мимо грядок с гнилыми и почерневшими фруктами. Генераторы, которые они когда-то починили, были разломаны вдребезги. Даже малейший свет, видимо, причинял паукам неудобства, и они быстро поняли, откуда исходит источник их проблем. Дальше начинались технические уровни. Джим подумал, что они будут спускаться до самого низа, но он ошибся. Повсюду, аккуратно развешанные по стенам, висели коконы. Паук уверенно вел Джима мимо них все дальше и дальше. «Мы можем спасти этих людей?» «Да, но семя уже слишком прочно укоренилось в них. Освободив их, ты подвергнешь свою жизнь опасности». «Здесь». Паук внезапно остановился, подбежал к одному из коконов и срезал его. Потом повел головой и побежал к другим, проделывая подобную операцию. В первом коконе оказался сержант Давыдов. Как только Джим освободил его, его лицевая броня тут же съехала в сторону. «Твою мать, док, почему ты так долго? Я уже задыхаться начал». И тут сержант увидел стоящего и смотрящего на них рядом паука. Глаза его округлились, а рука непроизвольно дернулась в сторону ножа. «Спокойно, сержант. Это именно она помогла мне прийти сюда и найти вас». «Помогла найти?» Сержант удивленно перевел взгляд на Джима. «Что за хрень ты несешь? Совсем мозги спеклись? Эти ублюдки напали на нас». «Они не все такие. Помоги лучше освободить остальных, пока другие не прибежали сюда и не запихали нас всех обратно». Сержант сглотнул, еще раз посмотрел на неподвижного паука и быстро побежал к валяющимся рядом коконам. Остальным повезло намного меньше. Парис и Дюпон не успели перед атакой закрыть лица и сейчас лежали, не приходя в сознание, лишь изредка подрагивая. У лейтенанта Орлова были сломаны почти все ребра. Он истекал кровью, тяжело дыша, пуская ртом кровавые пузыри. А у капитана Хонга была сломана нога. Последними были освобождены Томас и Полина. Паук каким-то образом почувствовал или прочитал мысли Джима о том, что необходимо найти Томаса. Томас был невредим, а у девушки тоже сломаны ребра, но передвигаться она могла. Все косо поглядывали на неподвижно застывшего паука. «Джим, может быть, объяснишь, что это значит?» — спросила Полина, скривившись от боли и кивая в сторону твари. «Вам надо уходить. Матери уже бегут сюда. Мои дочери будут защищать вас», — прощелкал паук на своем диалекте, и только Джим понял его. «Она говорит, что нам надо уходить. Скоро тут будут те, кто не согласен с ее решением». «Полина, помоги мне встать», — попросил Хонг. Девушка подошла и помогла ему подняться. Хонг встал, перенеся вес на одну ногу, и оперся о стену. «Товарищ полковник, вы должны оставить нас и эвакуировать этого человека», — майор кивнул в сторону Томаса. «Ты в своем уме, капитан? Мы уйдем отсюда все вместе». Полина подошла к нему вплотную и пристально посмотрела ему в глаза. «Полин, ты не хуже меня знаешь, что с нами. В таком состоянии вы не пройдете и сотни метров. Нас догонят и нашинкуют, как свежую капусту. А мы их немного задержим, тем более, если эта тварь теперь за нас». Хонг оттолкнулся от стены, поднес руку к голове и отдал честь. Полина сжала тонкие губы и ответила ему. Потом кивнула и произнесла: «Спасибо и удачи вам. Сержант, бери Томаса и тащи его наверх. Мы за вами. Джим, бегом». Джим подошел к капитану и отдал ему винтовку и запасные обоймы. «Спасибо». «Давай, док, шевели ластами и береги полковника». Джим кивнул ему с благодарностью и, не поворачиваясь, побежал за Полиной. Шипение и щелканье доносилось теперь со всех сторон, и в какой-то момент десятки пауков рванули к защитникам. Раздалась автоматная очередь, потом пистолетные выстрелы. И вскоре все стало тихо. 13. Это была гонка со смертью, где на кону стояла судьба всего человечества. Вчетвером они бежали по длинным разрушенным коридорам корабля, со всех сторон на них сыпались и прыгали пауки. Одни пытались их убить, другие защищали. Но как бы это ни было печально, защитников было намного меньше, и они быстро погибали под десятками ударов других тварей. Джиму эта дорога смерти практически не запомнилась. Он бежал и задыхался, стараясь сделать еще один шаг и не упасть. В какой-то момент он почувствовал поддержку Полины. Хоть та и была сама ранена, но упорно тащила его все выше и выше. Уровень, еще один и еще. «Отдохни пока», — услышал он как будто издалека голос Полины. Туман плыл перед глазами, но он попытался его прогнать. И с большим трудом, но это у него получилось. Джим понял, что они уже на командных палубах, где и находились шлюзовые люки. Шипения и пощелкивания пауков слышно не было, и в душе доктора затеплилась надежда, что их защитники все-таки победили. Джим поднялся и поковылял к Полине и сержанту, которые что-то бурно обсуждали. Повсюду валялось множество человеческих тел. Капитан Унгульт, курсант Корнер и техник Родригес, которых они отправили сюда, лежали без движения у самой шлюпки, все в крови. «Проверь шлюпку», — велела Полина Давыдову, подходя и присаживаясь рядом с капитаном. «Все оборудование уничтожено», — донесся спустя короткое время изнутри голос сержанта. «Хотя постой, осталась одна нераскуроченная к чертям спасательная капсула». Внезапно пошевелился и застонал курсант Корнер. Кровь стекала по его виску, но глаза постепенно приобретали осмысленное выражение. Полина моментально оказалась у него. «Что у вас тут произошло, курсант?» — спросила она. «Мы пытались защитить оборудование, но их было слишком много, и они напали внезапно». «Кого их?» «Люди, обезумевшие члены экипажа. Мы убили почти всех, но они нас все-таки достали». Парень закашлял, и изо рта у него потекла струйка крови. Полина осторожно подняла его голову и подложила под нее первую попавшуюся ткань. Ноги у него были свернуты под неестественным углом и, скорее всего, сломан позвоночник. «Держись, парень, скоро все кончится». Девушка встала и тяжело вздохнула. «Что будем делать, полковник? Нас пятеро, а спасательная капсула только одна». «Томас, подойди ко мне». Девушка повернулась к человеку. Тот подошел к ней неуверенными шагами и посмотрел на нее своим наивным взглядом. Полина послюнявила палец и дотронулась до его щеки, вытирая у него кровь. «Пойдем со мной. Нам надо кое-что сделать. Джим, помоги мне». Вместе они уложили Томаса в спасательную капсулу и зафиксировали его, как тяжело раненого человека, чтобы он ничего не мог случайно нажать. Полина быстро записала приказания для майора Сузуки, а Джим повесил ему на шею блок данных, который включал в себя всю информацию, все данные по вирусу и все, что случилось с ним на корабле. «Дядя Джим, мне страшно». «Мне тоже, дружище, но там, куда ты сейчас полетишь, о тебе позаботятся. Главное, отдай вот эту штуку докторам. Запомнил?» Томас энергично закивал головой. «А мы еще встретимся, дядя Джим?» «Конечно, встретимся». Полина кивнула Джиму, и тот нажал кнопку закрывания капсулы. Крышка скользнула на свое законное место. Джим положил руку на толстое стекло, через которое виделось лицо Томаса, и тихо добавил: «Прощай, друг». Капсула отстрелилась от шлюпки и тут же начала передавать экстренное сообщение Полины на разведывательный корабль. Полина и Джим вернулись в коридор. Теперь уже ясно было, что пауки бегут к ним. Топот сотен ног, характерное пощелкивание и перешептывание слышались более чем отчетливо. Сержант теребил небольшую коробочку на поясе, открыл ее и вытащил большую сигару, поднес ее к носу и глубоко вдохнул ее запах. Ножом срезал кончик и закурил. 30 лет ее хранил как раз для такого случая. Уже думал, никогда не понадобится. А вот гляди-ка, как все обернулось. Держи, сынок, затянись разок. Давыдов подставил сигару Корнеру. Мне еще нет 18. Парень кисло ухмыльнулся и, вытянув губы, с видимым удовольствием сделал затяжку. «Ничего, твоим родителям я ничего не расскажу», — вдруг захохотал сержант. Вслед за ним засмеялись и остальные. «Знаешь, я все-таки рад, что вы прилетели». Джим обнял девушку и притянул ее к себе. «Я люблю тебя и всегда любил». «Я знаю», — Полина улыбнулась и поцеловала Джима. 14. Говорит полковник Полина Комарова. Идентификационный номер 26418. Майору Ичиро Сузуки. На грузовом корабле «Троян» обнаружен смертельно опасный для человечества вирус. Все члены экипажа корабля и разведывательного отряда мертвы или находятся при смерти. Единственный выживший, у которого был обнаружен иммунитет, и полный отчет о произошедшем на корабле находится сейчас в отстрелянной нами спасательной капсуле. Приказываю уничтожить «Троян» термоядерными торпедами. Да поможет нам Бог. Конец связи. Одинокая капсула летела в космосе. На разведывательном корабле уже приняли послание Полины, и к капсуле направлялась спасательная шлюпка. Томас под воздействием включившихся транквилизаторов сладко спал, посапывая. Из кармана его комбинезона выползла здоровая крыса и забилась в предсмертных конвульсиях. В широко открытых от боли глазах чернели нитевидные линии.